пляшет огонь в костре и большой кусок мяса на вертеле над жаром. А Камила говорит: «Ну что с животным? Оно же чье-то?» Мистер Причард отвечает: «Целесообразность не признает законов. Закон выживания прежде всего. Кто потребует, чтобы я позволил вам голодать?» И вдруг опять наплыв, и он тряхнул головой и открыл глаза. «Этого не касайся», — шепнул он себе, — «от этого подальше. Где он ее видел? Если бы удалось немного с ней поговорить, он бы припомнил. Он не мог ошибиться, он был уверен в этом, потому что при виде ее лица у него как-то сжималось в груди. Он не только видел ее, что-то еще должно быть произошло». Он посмотрел на автобус, прыщ, и обе женщины по-прежнему сидели внутри. Он поднялся на ноги, отряхнул сзади брюки, словно газета не предохраняла от пыли. Дождь едва моросил, и на западе проглядывало клочками голубое небо. «Все будет в порядке». Он подошел к автобусу и поднялся по ступенькам. Ван Брандт растянулся на заднем сиденье, занимавшем всю ширину автобуса. Ван Брандт как будто спал. Прыщ и женщины разговаривали тихо, чтобы не потревожить его. «А Джаны мне надо, чтобы она была верной», — говорил Прыщ. «А сам ты, — спросила Камила, — тоже собираешься быть верным?» «Конечно, — сказал Прыщ, — если жена будет, какая мне нужна. Ну, а если нет, тогда я ей тоже покажу, как вы с нами, так и мы с вами, как Кери Грант в этом кино». Пустая форма из-под пирога и вторая уже только с четвертушкой лежали на сиденье по другую сторону от прохода. Женщины сидели вместе, а Прыщ перед ними боком, свесив руку за спинку. При появлении мистера Причарда все повернулись к нему. «Не возражаете, я присяду?» — спросил он. «Ну, конечно, заходите», — сказал Прыщ. «Съедите кусочек пирога. Вот тут кусок лежит». Он протянул пирог мистеру Причарду и сдвинул пустые формы, чтобы освободить ему место. «У вас есть девушка?» — продолжала Камила. «Ну, можно сказать, да, но она, ну, как бы сказать, глуповата». «Она вам верна?» «Конечно», — сказал Прыщ. «Откуда вы знаете?» «Ну, ни разу, не, короче, ага, я уверен». «Мне кажется, вы скоро женитесь», — шутливо сказал мистер Причард. «И сами откроете дело». «Нет, пока нет», — сказал Прыщ. «Я учусь заочно. У Радара большое будущее. За год можно подняться до 75 долларов в неделю». «Да что вы говорите? Там ребята, которые кончили эти курсы, они пишут, что столько зарабатывают», — сказал Прыщ. «Один уже заведует районным отделением всего через год». «Районным отделением чего?» — спросил мистер Причард. «Просто районным отделением, так он пишет в письме. А оно напечатано в рекламе». Настроение у мистера Причарда исправилось. «Вот молодой человек к чему-то стремится. Не все циники», — Камила поинтересовалась. «Когда вы думаете пожениться?» «Ну, не сейчас еще», — сказал Прыщ. «Я думаю, до того, как обзаводиться семьей, надо повидать мир, поглядеть, поездить, может быть, устроиться на корабль. Если знаешь радар, так ведь и радио знаешь. Я думаю, неплохо бы устроиться на корабль и поплавать радистом». «А когда вы рассчитываете кончить курсы?» — спросил мистер Причард. «Занятие скоро начинается. Талон у меня уже оформлен. Теперь коплю на взнос. Испытание прошел. Написали, что у меня большие способности. У меня 3 или 4 письма оттуда». Глаза у Камилы были усталые. Мистер Причард смотрел на ее лицо. Он знал, что очки скрывают его взгляд. Он думал, что если присмотреться к ней поближе, у нее очень приятное лицо. Губы такие полные и добрые, только глаза усталые. «Всю дорогу из Чикаго на автобусе», — подумал он. «С виду она не очень-то крепкая». Он видел, как круглится ее грудь под жакетом, а жакет был мятый. Отложные манжеты блузки она завернула внутрь, чтобы не запачкались края.